श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Рождение замечательного ребенка наполнила весь дом Шачиматы великой радостью. Шачимата и Джаганатха Мишра не могли отвести глаз от чудесного лица Господа. Сердца их тонули в волнах счастья. Шри Вишварупа, их старший сын, не отходил от кроватки. Ему очень хотелось подержать малыша. Наконец, ему это позволили. И Вишварупа, сам еще маленький мальчик, осторожно взял Немая на руки. С нескрываемым восторгом смотрел он на него, Верховного Господа, вместилище всей трансцендентной радости. Друзья и родственники не расходились, окружая Немая любовью и заботами. Брахманы все время повторяли имена Вишну, чтобы защитить его от всего неблагоприятного. Если мальчик плакал, женщины в утешение пели имена Кришны. Полубоги, невидимые глазу, наблюдали эту счастливую картину. И вот они решили подшутить над няньками, окружающими Немая. Неожиданно подозрительные фигуры, словно тени, промелькнули за окнами и скрылись в кустах. «Здесь воры!» – закричали женщины, и в доме начался переполох. Брахманы стали громко призывать «Нрисимха! Нрисимха!», а все остальные читать защитные мантры и обходить со двора весь дом. Все явно чувствовали чье-то присутствие, но никого не находили. Из окон доносилось тревожное «Ловите, воры, воры!», пока другие продолжали кругами обходить дом, непрестанно повторяя «Нрисимха, Нрисимха!». И никто не догадывался, что это полубоги пришли взглянуть на младенца. Семейный брахман, который знал, как отгонять духов и привидения, пригрозил так называемым ворам. «Вам повезло, что вы пришли сюда, когда у нас такой праздник, а то бы вы узнали великую силу Господа Нрисимхадева». Оставаясь невидимыми, полубоги смеялись про себя. Все, казалось, было хорошо. Сама природа благоволила к ребенку, но мальчик почему-то не брал грудь. Голодный, он все время плакал, и как ни старалась Шачимата успокоить его и накормить, ей это не удавалось. Немай не хотел сосать молоко. В великом беспокойстве Джаганатха Мишра созвал в дом врачей со всей Навадвипы. Возможно, мальчик болен и не может есть. Врачи давали разные советы, но ничего не помогало. Тогда Джаганатха Мишра и Шачи Мата послали за Адвайтой Ачарьей, который на всю округу славился своими безграничными духовными познаниями в надежде, что он может помочь новорожденному Нимаю. Адвайта Ачария стал размышлять. Нимай – идеальный преданный, и поэтому никогда не примет то, что не было прежде с любовью и преданностью предложено Господу. То есть Нимай съест только просадом. Мать Шачи не имела духовного посвящения, а значит, ее грудное молоко не могло считаться освященным. Да, Нимай не берет его в рот и плачет, требуя, чтобы родители тут же исправили положение. Адвайта Ачария сразу провел огненный обряд, посвящая мать Шачи и Джаганатху Мишру воспевание мантры Хари Кришна. Ритуал был завершен, и Шачи Мата подошла к своему притихшему сыну. Нимай, довольный, принялся усердно сосать грудь и, наевшись досыта, уснул у матери на коленях. И вся Навадвипа вздохнула с облегчением. Чудесный сын Шачи Маты рос день ото дня, словно восходящая луна. Мать с любовью подводила Нимаю глаза черной сурьмой, а на лоб наносила яркую желтую тилоку. Мальчик во все стороны болтал ручками и ножками, как это делают все младенцы, и неожиданно сладко улыбался, являя покой и мир, которые царили в нем. Джаганатха Мишра и Шачи Мата не сводили глаз со своего сына. Каждый день Шачи Мата растирала Нимая душистым маслом с куркумой. С великой материнской любовью она целовала его нежные щечки. Кто более удачлив во Вселенной, чем эта женщина? Так прошел первый месяц. Теперь Шачи Мата могла ненадолго оставить своего ненаглядного сына, чтобы вместе с другими женщинами пойти к Ганге и совершить омовение. Купание сопровождалось пением и радостными возгласами. Шачи Мата поклонялась Ганге Деви, почтила богиню Шаштхи, которая покровительствовала детям, и, завершив все ритуалы, вернулась домой. Следуя обычаю, она пригласила к себе своих подруг-соседок и угостила их жареным педи, бананами, раздала ярко-красный порошок, орехи и листья бетеля. Все были очень довольны. Прощаясь, женщины благодарили Шачи Мату и благословляли Нимая. Однако очень скоро им пришлось вернуться. Громкий плач Нимая был слышен по всей улице. Соседки и так, и сяк пытались утешить малыша, но Нимай заливался пуще прежнего. Не оставалось ничего иного, как начать громко петь «Хари! Хари!», прихлопывая в ладоши. И тут же улыбка озарила прекрасное, как луна, лицо Господа. Так еще младенцем Нимай вдохновлял людей петь святые имена Кришны. Вскоре святое имя стало звучать в доме Шачи Маты постоянно, круглые сутки. Соседские женщины и деревенские девушки, позабыв о делах, трижды в день прибегали к Нимаю. «Харибол! Дай взглянуть на тебя! Ну, дай же взглянуть на тебя!» Приговаривали они, по очереди подбрасывая малыша, а потом довольные сажали его к себе на колени. Они пели «Хари Кришна» и не давали ему плакать. А Нимай одаривал всех неописуемым блаженством. Мальчик уже начал вылезать из своей колыбельки. Как только все выходили из комнаты и ненадолго оставляли его одного, он тут же разбрасывал зерно и разливал на пол молоко, масло или йогурт, все, что стояло поблизости. Заслышав приближающиеся шаги матери, Нимай скорее забирался в свою постельку и начинал громко плакать. Шачимата нежно успокаивала сына, пела святые имена Кришны и качала его на коленях, но, заметив ужасный беспорядок в комнате, она замолкала в изумлении. «Кто высыпал рис, пшеницу и горох? Почему разбиты горшки с творогом и молоком?» — думала она. Соседи и родственники были тоже в полном недоумении. Но кто же мог сделать такое? В доме был лишь 4-месячный ребенок. Так и не найдя виноватого, все думали, что должно быть демоны или привидения приходят в дом, и только защитные мантры спасают Нимая от беды. Рассерженные, что ничего не могут ему сделать, привидения раскидывают и бьют все вокруг, а потом исчезают. Джаганатху Мишру подобные случаи и вовсе сбивали с толку. Решив, что на все воля Всевышнего, он и не пытался их объяснить. Малышом Нимай довольно часто приводил в изумление своих родителей, но из-за великой любви они не узнавали в нем верховной личности Господа. Детские шалости Нимая напоминали игры маленького Кришны во Вриндаване. Однако Шачимата и Джаганатха Мишра ухаживали за мальчиком, словно это был самый обычный ребенок. Когда Нимай стал понемножку ходить, в доме появились следы, отмеченные знаками Господа Вишну. «Посмотри, Шачи, на этих следах ясно видны флаг, раковина, трезубец, диск и рыба!» В полном недоумении воскликнул Джаганатха Мишра. «Откуда они в нашем доме?» Он был так изумлен, что и не думал о своем сыне, мирно спящем в детской кроватке. Однажды Нимай уже показывал божественные знаки на подошвах, когда впервые перевернулся на животик, но его родители не помнили об этом. Со слезами на глазах и замиранием сердца они рассматривали следы на полу. Полные восторженного благоговения, они поклонились. «Теперь мы обретем освобождение от новых рождений», — сказал жене Джаганатха Мишра. «Пожалуйста, послушай, Шачи, приготовь хороший сладкий рис и на топленом масле. Завтра утром я омою наше домашнее божество Шридамадара Шилу 5 дарами матери коровы — молоком, йогуртом, ги, мочой коровы и навозом. Я верю, это наш Дамодара ходит по дому, оставляя повсюду следы и звеня ножными колокольчиками. Ты никогда не слышала этого нежного звона?» Джаганатха Мишра и Шачимата счастливые служили домашнему алтарю, а маленький Нимай, о котором они позабыли на время, проснулся и играл ножками. Потом он заплакал. Мама взяла его на руки и, ласково улыбаясь, принялась кормить грудью. Она любовалась его нежным лицом и ладонью, поглаживая пухлые крепкие ножки, случайно взглянула на мягкие розовые стопы. И, о боже, что это? Шачимата сразу позвала мужа и показала ему на нежные стопы Нимая, который в это время безмятежно сосал молоко. Джаганатха Мишра необычайно обрадовался и поспешил обо всем рассказать своему свекру Ниламбаре Чакраварти. Дорогие друзья, вы прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Передачу подготовили и провели Яшагамья Деви Даси и Ягьявалки Деви Даси. Мы продолжим чтение этой книги в наших следующих передачах.